«Дайте мне его посмотреть!» — заорал Дадли. «Вон!» — взревел дядя Вернон и, схватив за шиворот сначала Дадли, а потом Гарри, выволок их в коридор и захлопнул за ними дверь кухни. Гарри и Дадли тут же устроили яростную, но молчаливую драку за место у замочной скважины. Выиграл Дадли, и Гарри, не замечая, что очки повисли на одной дужке, улегся на пол, прикладывая ухо к узенькой полоске свободного пространства между полом и дверью. «Вернон», — произнесла тетя Петунья дрожащим голосом, — «Вернон, посмотри на адрес. Как они могли узнать, где он спит? Ты не думаешь, что они следят за домом?» «Следят, даже шпионят. А может быть, даже ходят за нами по пятам», — пробормотал дядя Вернон, который, кажется, был на грани помешательства. «Что нам делать, Вернон? Может быть, следует им ответить? Написать, что мы не хотим?» Гарри видел, как блестящие туфли дяди Вернона ходят по кухне взад и вперед. «Нет», — наконец ответил дядя Вернон. «Нет, мы просто проигнорируем это письмо. Если они не получат ответ... Да, это лучший выход из положения. Мы просто ничего не будем предпринимать. Но мне не нужны в доме такие типы, как они. Ты поняла, Петунья? Когда мы взяли его, разве мы не поклялись, что искореним всю эту опасную чепуху?» В тот вечер, вернувшись с работы, дядя Вернон совершил нечто такое, чего раньше никогда не делал. Он пришел к Гарри в чулан. «Где мое письмо?» — спросил Гарри, как только дядя Вернон протиснулся в дверь. — Кто мне его написал? — Никто. Оно было адресовано тебе по ошибке, — коротко пояснил дядя Вернон. — Я его сжег. — Не было никаких ошибок, — горячо возразил Гарри. — Там даже было написано, что я живу в чулане. — Тихо ты! — проревел дядя Вернон, и от его крика с потолка упало несколько пауков. Дядя Вернон сделал несколько глубоких вдохов, а затем попытался улыбнуться. Однако это далось ему с трудом, и улыбка получилась достаточно болезненной. «Кстати, Гарри, насчет этого чулана. Твоя тетя и я тут подумали. Ты слишком вырос, чтобы и дальше жить здесь. Мы подумали, будет лучше, если ты переберешься во вторую спальню Дадли». «Зачем?» — спросил Гарри. «Не задавай вопросов!» — рявкнул дядя Вернон. «Собирай свое барахло и тащи его наверх немедленно!» В доме Дурслей было 4 спальни. Одна для дяди Вернона и тети Петуньи, одна для гостей, обычно в роли гостьи выступала сестра дяди Вернона Мардж, одна, где спал Дадли, и еще одна, в которой Дадли хранил те игрушки и вещи, которые не помещались в его первой спальне. Гарри же хватило всего одного похода наверх, чтобы перенести все свои вещи из чулана. И теперь он сидел на кровати и осматривался. Почти все в этой комнате было поломано. Подаренная Дадли всего месяц назад, но уже не работающая видеокамера, лежала на маленьком заводном танке, пострадавшем от столкновения с соседской собакой, на которую его направил Дадли. В углу стоял первый телевизор Дадли, который тот разбил ударом ноги, когда отменили показ его любимой передачи. В другом углу стояла огромная клетка, в которой когда-то жил попугай, и которого Дадли обменял на духовое ружье, а ружье лежало рядом, и дуло его было безнадежно погнуто, потому что Дадли как-то раз на него сел. Единственное, что в этой комнате выглядело новым, так это стоявшие на полках книги. Создавалось впечатление, что до них никогда не дотрагивались. Снизу доносились вопли Дадли. «Я не хочу, чтобы он там спал. Мне нужна эта комната. Пусть он убирается оттуда». Гарри вздохнул и лег на кровать. Вчера он отдал бы все на свете за то, чтобы оказаться здесь. Сегодня он предпочел бы оказаться в чулане со своим письмом, чем здесь, но без письма. На другое утро за завтраком все сидели какие-то очень притихшие. А Дадли вообще пребывал в состоянии шока. Накануне он орал во все горло, колотил отца новой дубинкой, давился, пинал мать и подкидывал вверх свою черепаху, разбив ею стеклянную крышу оранжереи, но ему так и не вернули его вторую комнату. Что касается Гарри, то он вспоминал вчерашнее утро и жалел о том, что не распечатал свое письмо, пока был в коридоре. Дядя Вернон и тетя Петунья обменивались мрачными взглядами.